Глава 6. В избе Тихоной бабули творился переполох. Настасья, Алёнушка и Фрося хлопотали над Любавой, а сама она сидела на скамейке и стонала. «Ой, девоньки, чувствую, началось! Ой, страшно как!» «Держись, Любавушка, держись!» — подбадривала подругу Настасья. «Мы здесь, мы рядом!» — все повторяла Алёнушка, едва живая от испуга. «А-а-а!» — тихонько скулила Любава. «Вам просто надо правильно дышать!» — раздался вдруг позади незнакомый голос. Все разом обернулись к открытому окну. С улицы в избу глядел длинный тощий пень. «И сразу легче станет», — продолжал худой, ничуть не смутившись. «Повторяйте за мной. Вдох. Задержали. Выдох». Он зажмурился и показал, как надо дышать. Любава тоже прикрыла глаза и начала старательно повторять за пнем. «Еще раз», — мягко произнес худой. «Вдох. Задержали. Выдох». «Ой, девоньки!» — охнула Любава. «И правда, отпустила. Спасибо!» С улыбкой поблагодарила она неизвестно откуда взявшегося помощника. «Вы что, лекарь?» — деловито поинтересовалась Алёнушка. «Нет-нет!» — замахал ветками худой. «Я, собственно, здесь вообще по другому поводу. Меня князь прислал!» — сообщил он и забрался в окно. Фрося сразу же подскочила к незнакомцу. «Батюшка?» — спросила она взволнованно. «А что с ним? Что-то случилось?» «Да, то есть нет», — замялся худой. «Ваше...» — он окинул глазами Фросю, мысленно сравнивая девчушку с портретом. «Батюшка забыл, где фонд будущих, ну, то есть ваших поколений находится. Может, вы помните?» «А, да!» — Фрося сразу поняла, о чем речь. «Батюшка мне про него рассказывал. Этот фонд, он...» Но Алёнушка не дала ей договорить. Воинственно выставив вперед живот, она встала между пнем и девочкой. «Погоди, Фрося!» — Алёнушка тихонько задвинула девочку себе за спину. «Князь что же, сам не знает, где у него и что хранится?» — с подозрением спросила она худого. Пень с улыбкой развел ветками. «Видать, не знают, кто их сильных мира сего разберет». Настасья с Любавой переглянулись. «Что-то здесь нечисто». «И поэтому он, значит, тебя прислал у Фроси спросить?» Продолжала допрос Алёнушка. «Да», запинаясь, ответил худой. Настасья тяжело поднялась на ноги. «А больше никого не нашлось?» — грозно спросила она и взяла кочергу. Алёна же схватила со стола скалку и вместе с подругой стала медленно надвигаться на худого. Пень попятился к двери. «Всё понял», — проговорил он, успокоительно поднимая руки ветки. «Не понял», — раздался позади голос Тихона. Обернувшись, пень увидел в дверях разгневанного старика с топором в руках и бабулю с мотыгой. «Ты вообще кто?» — прорычал Тихон, наступая на худого. «А ну, иди-ка сюда!» Пень отскочил в угол, спасаясь от топора, но угодил к Настасье, которая размахивала кочергой. Уворачиваясь от нехитрого оружия, худой наткнулся аккурат на скалку Аленки. Потом запутался в простыне, что сушилось на веревке, и рухнул в кучу навязанных бабулей ползунков. Едва выбравшись из вороха вещей, перепуганный пень кинулся к окну и выскочил на улицу. Настасья резко захлопнула за ним ставни. «Подозрительный тип», — хмыкнул Тихон. Алёнушка забеспокоилась. «В Киеве явно творится что-то неладное», — Настасья согласно кивнула. «Надо пойти туда и во всем разобраться». Она уже двинулась к двери, но вдруг схватилась за живот и охнула. «Ох, что-то прихватило, фух!» Алёнушка тоже остановилась. «И меня тоже, ах, фух!» «Дышите, девоньки, дышите!» – бросилась к ним Любава. «Вдох!» – задержали. «Выдох!» Пока жены богатырские правильно дышали, к ним решительно подошла бабуля, забрала скалку и кочергу, а потом подтолкнула трех подруг к скамье. «Так, ну-ка успокоились все!» – скомандовала старушка. «Вам рожать скоро, так что нечего по городу бегать!» Тихон воинственно поднял топор, намереваясь вызваться добровольцем. Но бабуля и у него отобрала оружие. «И ты сиди смирно, без тебя там разберутся!» Богатыри, преодолевая по версте за несколько скачков, неслись по степной дороге, огибающей величественную горную вершину. Внезапно Алеша снова остановил коня. «Братцы, смотрите!» Его товарищи тоже затормозили. Добрыня устало посмотрел в небо. «Дятел! Голубь!» — хмыкнул Илья, ища глазами хоть какую-то птицу. «Нет-нет!» — замахал руками Алеша. «Туда смотрите!» Он указал вперед, где вдоль извилистой тропинки медленно двигалось большое темное облако. Оно парило совсем близко к земле и неумолимо приближалось. Богатыри опешили. «Что это за туча такая?» «По боковой дороге чешет», — задумчиво произнес Добрыня. «А на развилке сюда свернет. И как Юлий узнал, что она здесь пойдет?» «Да потому что он умный», — ответил Алеша, который никогда в учености Юлия не сомневался. «Книжки разные читает, вот почему». «Так, братцы, нужно действовать». Илья нахмурился. «Как действовать? У тебя что, есть какой-то план?» – удивился Добрыня. «Есть, конечно», – кивнул Алеша. «Вот гору эту видите?» – молодец указал на вершину ближайшей кручи. «Мы ею вот так вот дорогу эту перегородим и тучу остановим». «Так туча гору обойдет», — заметил Илья. «Она ж туча». Но Алеша продолжал кипеть энтузиазмом. «А вот это и есть главная часть плана. Она на гору наткнется и затормозится, а мы по краям станем и мечами ее рассекать будем». Добрыня добродушно ухмыльнулся. «Эх, молодежь! Чего только им в голову не придет». «Чего ты улыбаешься, Добрыня?» – насупившись, спросил младший из богатырей. «Я, когда много пару в парную напущу, так всегда мечом его секу. А он сразу так в разные стороны рассеивается. Так что все проверено, не сомневайся». «А дверь из парной открывать не пробовал?» – уточнил Илья со смешком. «Ладно, Илья, что толк спорить?» – вмешался Добрыня. «Давай гору двигать, может, и впрямь сработает. Все равно больше в голову ничего не приходит». Колыван сидел за рабочим столом князя. Стол и кресло — единственное, что осталось в целости после тщетных попыток найти спрятанные сокровища. Ожидание длилось бесконечно, но, наконец, скрипнула дверь. В кабинет зашел Корявый. «Поймали князя!» — коротко доложил он, а потом крикнул в коридор. «Заноси!» Несколько удивленный словом «заноси», Колыван привстал и выжидательно посмотрел на дверь. Два пня затащили в кабинет брыкающегося Юлия и бросили на пол. Корявый сорвал веревку, связывающую коню пасть. «Орал, как резанный», — сообщил пень купцу. «Пришлось ему рот завязать». «Колыван!» — ахнул Юлий, узнав злодея. Тот округлил глаза. «Вы кого поймали, идиоты?» «А где князь?» — дрожащим голосом спросил конь. Колыван покраснел и заорал во все горло. «Пошли вон отсюда!» Пни, суетясь и сталкиваясь друг с другом, поспешили убраться во свояси. Колыван же подошел к Юлию и посмотрел на него сверху вниз. «Хороший вопрос», — хмыкнул он. «Я б тоже хотел это знать. Ну, и где же он?» Но Юлий был нем как рыба, ни слова не сказал. Тем более он и сам понятия не имел, куда князь делся. Тогда приказал Колыван бросить коня в темницу, чтобы разговорить. Долгого заключения в темной сырой камере Юлий не выдержал. И часа не прошло, как начал он стучать в дверь связанными передними копытами. «Эй, я вспомнил, вспомнил, открывайте!» Зазвенели ключи, щелкнул замок, на пороге появился Колыван. За его спиной толпились пни. «Но?» — сурово нахмурился купец. «Я знаю, где князь прячется», — сказал Юлий. Колыван немного подумал, а потом кивнул корявому. «Развяжи копыта ему». Пень послушно снял с коня веревки. Чертыхаясь про себя, князь пробирался по болоту. Вот он, тяжело дыша, остановился, чтобы оглядеться. Внезапно в дупле поблизости ухнул филин. Правитель испуганно отшатнулся, задел ногой корешок и покатился под пригорок. Несколько раз подскочив на кочках, он подлетел и воткнулся головой прямо в печную трубу избушки на курьих ножках. «Опять дымоход?» — возмутился князь, безуспешно пытаясь высвободиться. «Надоели эти дымоходы! Выберусь и сдам указ об их сокращении! Да чтоб тебя!» Избушка зашевелилась. Она вытянула лапу, схватила князя за рубашку и вытащила из трубы. Открылось окошко, и на улицу выглянула баба-яга. «Это кто там хотел ко мне пробраться?» — спросила она, подслеповато вглядываясь в темноту. «Старушку бедную ограбить вздумал? Вот я тебя сейчас в печи зажарю!» «Ты что, в лесу своем совсем одичала?» — гневно закричал князь, нелепо болтаясь вверх ногами. «А ну, поди сюда, немедленно, ответ передо мной держать будешь!» «Что?» — изумилась ведьма и резко захлопнула ставни. Изба снова пришла в движение. Сначала она весьма бесцеремонно бросила князя на землю, а потом согнула курьи лапы. Только дверь поравнялась с землей, как из избушки выскочило настоящее чудище. На руках когти, ноги, как у слона, огромные, шерсть дыбом, зубы острые скалятся. Князь глухо вскрикнул и бросился бежать, а чудище за ним следом припустило. Яга вышла на крыльцо и задорно свистнула. «Беги, беги!» – рассмеялась она. «Далеко не убежишь!» Правитель, не разбирая дороги, несся через болото. Но преследователь не отставал, топал своими ножищами прямо за спиной. Государь испуганно оглянулся, чтобы понять, получится ли оторваться, и на полной скорости врезался в ствол неизвестно откуда взявшейся сосны. Тихонько охнув, князь потерял сознание и повалился на землю. Огромная когтистая лапа сгребла его тело в охапку и потащила за собой. А богатыри тем временем, не подозревая, какие дела в столице творятся, гору двигали, чтобы дорогу тучи зловещей перекрыть. Ох, и нелегкое это было дело! Гора все-таки не телег с поклажей. «Давай, брат, наляжем!» — устало отдуваясь, проговорил Илья. «Темного осталось, почти перегородили!» Добрыня навалился, поставил гору посреди дороги, а потом нахмурился. «А вы уверены, что туч по дороге пойдет?» «А как еще?» – удивился Алеша. «Вдруг она гору увидит и выше поднимется», – предположил старший богатырь. Илья спешно оседлал коня. «Верно», — согласился он с товарищем. «Быстрее туда, тогда мы сможем ее на вершине перехватить». Верхом богатыри обогнули гору и встали на дороге. Туча шла все так же низко и продолжала медленно ползти в их сторону. «Не поднялась», — озадаченно протянул Илья. Алеша самодовольно улыбнулся. «А я что говорил? Добрыня воинственно вскинул меч. «Двое по краям, один в начало!» — скомандовал он. «Вперед!» Товарищи боевые разделились, как велено было, и отважно бросились навстречу врагу.